книга и ее история. Сефер Толдот Йешу – это анонимное сочинение, о времени написания которого нет единого мнения. Многочисленные его рукописи, около сотни, данные о которых известны, и еще много других незарегистрированных рукописей, хранящиеся в библиотеках европейских стран, Израиля и Соединенных Штатов, созданы в большинстве своем в XIX веке, часть в XVII-XVIII веках, а небольшое число, возможно, в XVI веке. Более древние рукописи до нас не дошли. Большая часть известных в настоящее время рукописей написана на иврите, но есть среди них и переводы на идыш и на другие языки. Это сочинение впервые было напечатано евреями в XIX веке. Текст его дошел до нас в нескольких разных вариантах. Из полемических христианских источников известно, что оно было знакомо христианам уже в IX веке, но сомнительно, чтобы они знали его в том варианте, который известен нам сегодня. Раймунд Мартини в XIII веке приводит из Сефер Толдот Йешу длинную цитату в переводе на латынь в своей книге «Кинжал веры». Отсюда в XV веке еврейское сочинение становится известным христианским интеллектуалом и полемистом в Испании и в Германии. Свидетельство о нем можно найти в таких полемических произведениях, как книга генуэзского монаха XIV века Поркетта Сальвайго, основывающаяся на упомянутой книге Раймунда Мартини в протоколах инквизиции о следствии по кровавому навету в Ла Гвардии, а также в каноническом праве. С этим сочинением были знакомы Рейхлин и его современники, а в 1543 году немецкий перевод текста Поркетта Сальвайго опубликовал Лютер. Книга была известна и другим христианским авторам, но, как правило, опосредована, обычно, хоть и не всегда, через книгу Раймунда Мартини. В 1681 году гебраист Йоганн Кристоф Вагензель опубликовал в городе Альдорф свой монументальный труд «Телла Игнея Сатанея» – «Огненные стрелы сатаны», «Тайные и ужасные книги евреев против Христа, Бога и христианской веры», в котором были собраны еврейские полемические сочинения против христианства, обнаруженные им в рукописях и напечатанные впервые в сопровождении латинского перевода и примечаний. Целью Вагензеля было показать христианам, как евреи возражают христианству, чтобы дать возможность защищаться от этих обвинений. В этот обширный труд было включено и произведение «Сефер Толдот Йешу». Теперь христиане располагали полной версией этого сочинения. Книга пробудила большой интерес. Ее прочитали многие христиане, некоторые по теологическим соображениям, как Лютер, некоторые по соображениям филологическим, как Райхлин. В XIX веке ею заинтересовались ученые, изучавшие иудаизм, Новый Завет и раннее христианство. Это сочинение было известно евреям мусульманских стран. С ним были знакомы и мусульмане. Здесь встают вопросы, которые стоит обсудить еще до того, как мы приступим к изложению содержания этой книги. Во-первых, если данное сочинение известно христианам уже в IX веке, почему же оно не упоминается в еврейских источниках? Почему до нас не дошли рукописи, написанные до XVI века? Во-вторых, почему это сочинение напечатано евреями впервые лишь в XIX веке? Эти странности позволяют предположить, каков характер этой книги еще до того, как нам станет известно ее содержание. Легко понять, что речь идет о сочинении самого резкого характера, которое хоть и было известно и популярно среди евреев, но говорили о нем только в своем кругу и шепотом, стараясь не делать его достоянием широкой публики. В распространенных еврейских источниках в средние века это сочинение не упоминается. Еврейские полемисты иногда использовали теологические и исторические тезисы этого сочинения как доводы против христианства, но это делалось без обращения к самому сочинению и без его упоминания. В источниках, распространенных среди евреев, но носящих официальный открытый характер, это сочинение также не упоминается. Видимо, евреи сделали все от них зависящее, чтобы скрыть эту книгу, несмотря на то, что сами они прекрасно были с ней знакомы и передавали ее из поколения в поколение. Когда это произведение стало известным, еврейские интеллектуалы пытались умалить его значение и представить его как бы побочным продуктом гетто и того времени, когда люди верили в легенды. Таким его видели Моше Мендельсон и еврейские интеллектуалы XIX века, в том числе и Генрих Грец, которые пренебрегали этой книгой, как пренебрегали и еврейской мистической литературой. Отсутствие ранних рукописей также вызывает ряд вопросов. Во-первых, каким образом книга передавалась из поколения в поколение? Во-вторых, какая версия этого рассказа была известна евреям в средние века? Была ли она схожа или отлична от той, которую мы знаем сегодня? В-третьих, можно ли отнести это сочинение к определенному социальному и культурному слою в еврейском обществе? Ответы на эти вопросы, хоть и связаны друг с другом, но не обязательно вытекают один из другого. Культура Средневековья в большей степени была устной культурой, и легко предположить, что история, рассказанная в Сефер Толдот Ешу, передавалась тайно из уст в уста. Возможно также, что существовали более ранние рукописи, которые были уничтожены либо христианами, либо самими евреями, чтобы произведение не попало в руки христиан. Трудно сказать что-нибудь определенное о той версии этой истории, которая была известна в средние века. Сочинение, переходящее из уст в уста, в различных, иногда удаленных друг от друга общинах, без сомнения имело несколько версий, и сегодня известны некоторые из них. Отсутствие упоминаний рассматриваемой книги в литературе средних веков может вызвать предположение, что речь идет о народном сочинении, бывшем достоянии низших слоев общества, а раввинам и интеллектуалам, которые писали произведения высокой литературы, оно было вообще неизвестно. Но такое предположение не выдерживает критики, так как разделение на высокую и низкую культуру в еврейском средневековом обществе не было четким и однозначным, и культурный обмен между всеми слоями общества был естественным и повсеместным. Можно предположить также, что сочинение, известное как «Сефер Толдот Ешу», знакомое многим христианам и выдержавшее испытание временем, несмотря на его отсутствие на столах переписчиков и издателей, было известно большинству евреев, то есть было достоянием всего общества. Что же можно сказать о времени написания этой книги? Сало Барон в своей книге «Социальная и религиозная история евреев» пишет: «Трудно сомневаться в том, что Толдот Ешу в современном виде – это средневековый апокриф, при этом его древние предшественники еще подлежат выяснению». В своем труде «Критическое изучение Толдот Ешу» Вильям Харбури исследовал ранние свидетельства об этом сочинении и его ранние версии и пришел к выводу, что можно идентифицировать основную часть сочинения как еврейское произведение конца III века, и что спорные свидетельства раннего средневековья указывают на то, что текст Толдот Ешу был распространен. И в самом деле, это утверждение выглядит приемлемым. Христианская история об Иисусе, рассказанная в христианских новозаветных текстах, Евангелиях, сформировалась в первом веке новой эры. Наряду с ними существовали апокрифические Евангелия, оставшиеся за пределами канонического Нового Завета. Евангелия, по сути, являются биографиями Иисуса от его рождения до смерти на кресте. Эти биографические тексты носят антиеврейский характер, проявляющийся в различной степени в каждом из Евангелий. На фоне формирования христианской версии, в которой подчеркивается негативная роль евреев, а также с учетом широкого распространения христианской истории и переворота, произведенного ею в римском мире, легко объяснить появление альтернативного еврейского рассказа, приводящего еврейскую версию событий. И в самом деле, о ранней еврейской традиции в отношении Иисуса свидетельствуют еврейские, языческие и христианские источники. В Талмуде содержится несколько разрозненных замечаний о Иисусе и его матери Марии. Иногда они упоминаются по именам, а иногда без указания имени. Помимо этих разрозненных свидетельств раннего формирования отношения евреев к христианской истории, в Каирской Генизе были обнаружены отрывки текстов на арамейском языке, указывающие на существование ранней биографии Иисуса, по всей видимости, уже в III веке. Эта биография включала в себя ядро более поздней истории в том виде, в котором она была известна в средние века и дошла до наших дней. Таким образом, хотя первые упоминания об этом сочинении появляются лишь в IX веке, сегодня среди исследователей принято относить время его написания к эпохе Талмуда. Предполагают также, что обнаруженные отрывки текста на арамейском языке представляют собой часть более ранней версии этого сочинения. Позже рассказ оброс подробностями и сформировался окончательно, пока не принял ту форму, которая стала известна в средние века.